Владыка Голубого Кристалла, глава 1. Сообщение осталось висеть непрочитанным. Худощавый парнишка с темными кругами под глазами несколько раз обновил страницу, после чего вздохнул и откинулся на спинку старого массивного кресла. С пострадавшим от когтей кота подлокотником то опасно затрещало, и парнишка тут же вернулся в прежнее положение. Еще раз обновил страницу и скривил тонкие губы. «Плевать!» Прозвучало обиженно, и в освещенной лишь массивным монитором маленькой комнате довольно печально. «Сына, подойди!» Донеслось из соседней комнаты, и парнишку пробрало. Он опасливо скосил взгляд и весь сжался, на какое-то время забыв, что должен дышать. Дрожащей рукой полез в верхний ящик не менее старый, чем кресло тумбы, и достал оттуда початый блистер с маленькими таблетками. Быстро проглотил одну, да так легко, словно давно привык это делать. Не тот навык, которым следовало бы гордиться. На мгновение прикрыв глаза и собравшись с мыслями, парнишка поднялся с кресла и направился в узкий коридор с подранными обоями. Рисунок тех давно выгорел, а кое-где они и вовсе оторвались, открыв пожелтевшие от клея стерогазеты еще советских времен. Иногда он останавливался их прочесть и узнавал детали прошлого. Например, в 66-м году некий Геннадий Викторович получил награду за ударный труд на заводе. «Мама!» Парнишка не торопился раскрыть двойные, ведущие в зал двери. Через ребристое стекло не разглядеть, что там творилось. Ясно было лишь то, что свет никто не включал, и комнату освещала полная, зависшая в небе, луна. «Зайди», — мягко позвала женщина, точно стеснялась или заискивала. Парнишка собрался с духом и аккуратно толкнул скрипучую дверь. В комнате и правда царил мрак и бардак. На разобранном диване валялось несколько подушек, задралась простыня. Из раскрытого окна тянуло ночной прохладой и ароматом табака. Кто-то курил на соседнем балконе, но даже он не мог перебить устоявшуюся, пропитавшую стены и мебель, вонь лекарств и едкого пота. Глаза парнишки быстро привыкли к темноте, и он принялся оглядывать зал в поисках матери. Но ни в кресле, ни на балконе не нашел знакомой фигуры. «Дарь!» Сверкнули глаза женщины из-за грядушки дивана. Парнишка вздрогнул, схватился от испуга за грудь. Мама пряталась. Он увидел только ее чуть поеденную сединой макушку, глаза и кончики пальцев, которыми она держалась за обивку. «Тебе плохо?» Подходить Дарь не торопился. Даже в комнату не вошел, так и остался стоять на пороге. «Вызвать скорую?» Женщина замерла, ничего не сказала, смотрела на сына своими большими блестящими глазами, чем страшного того пугала. «Мама!» И снова тишина. Дарья сглотнула и схватился за дверной косяк, оставляя на том влажный след холодного пота. Черная растянутая футболка прилипла к спине. «Дарь, подойди!» Почти кокетничала женщина. «Ты упала?» Все еще сомневался парнишка. «Мне позвать дядю Мишу?» «Дарь, подойди!» Все так же ласково, но чуть более настойчиво попросила женщина. Парнишка вздохнул и, не сводя с матери взгляда, вошел в комнату. Ступал осторожно, по старому, выложенному елочкой паркету. Редкий скрип нескольких мест показался ему преступно громким. Женщина тоже следила за ним взглядом, точно притаившаяся в высокой траве лесная кошка на охоте. Теперь парнишку и женщину разделял лишь угол продавленного дивана. Дарья увидел рассыпанные по полу таблетки и валяющуюся в дальнем углу опустевшую баночку. По спине тут же пробежал холодок, а темные волосы на голове зашевелились. Парнишка медленно перевел взгляд на мать и содрогнулся, когда увидел на тонком лице не только горящие безумием глаза, но и широкую улыбку. «Ты не принимала сегодня лекарства? Сколько ты их уже не принимала?» Он спросил это лишь за тем, чтобы ему ответили. «Хоть что-нибудь». Дарий начал пятиться к выходу. Принципиально не оборачивался к женщине спиной. «Мамуль, ты не волнуйся, я сейчас вызову скорую». Вскрик эхом разнесся по полупустому пространству, когда женщина, и впрямь уподобившись кошке, запрыгнула на диван, а Дарий наткнулся на кресло и упал в него, после чего, пытаясь быстро подняться, буквально из того вывалился. Выпустив мать из поля зрения, парнишка понял, что допустил ошибку. Она запрыгнула на него, села, не дав подняться. Вроде мелкая, но очень и очень тяжелая. Точно не кости у нее внутри, а железные прутья. «Мама, пожалуйста!» Голос дрожал. «Дарь, знаешь, они скоро придут, они вот-вот появятся. Но ты не бойся», — неожиданно нахмурилась женщина, словно побоялась испугать сына. «Я не дам тебя в обиду». Дарий смотрел ей в глаза, боялся моргнуть, не двигался, не вырывался, боялся спровоцировать. «Спасибо, мам». Лицо облаченной в пижаму женщины украсила нежная улыбка. Она протянула худую руку и погладила парнишку по голове, поправила пряди густых, жестких волос. Рассматривала их, будто что-то вспоминала, о чем-то горевала. «Хороший ты мой, с мамой тебе нечего бояться». Дарья вымучила из себя улыбку. Мама улыбнулась в ответ, медленно наклонилась. У парнишки похолодело все внутри, но женщина просто поцеловала его в лоб. «Мама всегда будет с тобой», — прошептала родительница и тут же впилась сыну в шею зубами. Дарья закричала от боли и поспешил сбросить с себя умалишенную. Женщина грохнулась на пол и жалобно взвыла. Парнишка подскочил, хватился за пульсирующую от боли шею и понял, что ладонь промокла. Отнял пальцы и ужаснулся, с широко распахнутыми глазами рассматривая блестящую, черную в лунном полумраке кровь. Дарью потребовалось не меньше 10 секунд, чтобы почувствовать, как кровь уверенным потоком покидает тело, напитывает ткань футболки, мягких домашних штанов и собирается лужей у босых ног. Парнишка моргнул и медленно поднял взгляд, уставившись на мать. Та, прижав колени к груди, покачивалась и заливалась слезами. Не понимала, за что ее скинули, почему сделали больно. Дарья зажал рваную рану, развернулся и хотел сходить на кухню за полотенцем, но тут же пошатнулся, схватился за широкую спинку кресла, упал на колени, а потом медленно опустился на пол. Стало очень холодно и очень страшно. Дарья не знал, плакал ли он, но пропахшая лекарствами комната начала расплываться перед глазами. Наверное, не стоило просить социального работника вернуть его домой. Дарья понимал, что умер. Он, как и любой подросток, читал много мистической литературы, жуткие рассказы на тематических сайтах и якобы правдивые рассказы тех, кто вернулся с того света после клинической смерти. Большинство этих работ раскрывали фантазии авторов на тему рая и ада, говорили о свете и блаженстве, о криках и испепеляющем жаре, и это никак не вязалось с ощущением прохладной влаги. Она уверенным потоком сталкивалась с его телом, стремясь обогнуть, и пока одна щека мокла, другую знатно припекло. Парнишка нахмурился, открыл глаза и нашел себя на каменистом берегу мелкой, прозрачной речушки, точнее прямо в ней. Опираясь на руки, он попытался подняться, но тут же взвыл от боли. Каждая клеточка тела отозвалась на движение, заныв, и все-таки валяться в воде Дарью не хотелось, так что он встал на четвереньки и потихоньку, стараясь вновь взять тело под контроль, выполз из воды, лег на сухие, гладкие, нагретые солнцем камни. Где это он? Это рай, ад, какие там еще есть варианты? Он не помнит ни одного мифа с рекой в глубокой расщелине. Какие высокие отвесные скалы. Кажется, это что-то из скандинавских историй. Хотя он может ошибаться. Он так и не прочел подаренную дядей Мишей книгу о верованиях разных народов. Дарья с трудом сел и медленно обнял себя за плечи. Его пустой взгляд смотрел в никуда, а перед внутренним взором стояло лицо матери, ее затуманенный очередным срывом взгляд. Дарья рад, что после смерти все еще может мыслить и ощущать себя целым, но он мертв, по-настоящему, ему это не приснилось, хоть и казалось теперь страшно далеким, почти нереальным. Парнишка аккуратно коснулся шеи, боясь найти там рану, но пальцы нащупали ровную, гладкую кожу, и пульс. У мертвых не бывает пульса. Дарья приложил ладонь к груди. Его сердце билось быстро, взволнованно и очень уверенно. Кое-что еще показалось ему странным. Парнишка оглядел руку, не узнал собственную ладонь. Та стала уже, пальцы длиннее, белее, с них пропали узлы и мозоли, которые он набил на частых тренировках единоборств в спортивном зале. А на безымянном и мизинце отсутствовали ногти, место заросло кожей. Кстати, о них. Дарья родился с отвратительной формой ногтей и лопат, а этим позавидовала бы любая женщина. Да и сам он стал как-то уже, меньше, легче. Дарья принялся судорожно себя ощупывать, находя все больше отличий. Это не он, не его тело, не его кожа. Парнишка встал на четвереньки и осторожно подполз к речушке, надеясь разглядеть в ней свое отражение. Вода не смогла отразить черт его лица, лишь подтвердила, что оно сталось уже, а некогда серые глаза сменили цвет на голубой, очень яркий голубой, можно сказать, неестественной ярости оттенок. «Кто ты такой? Немедленно покинь тело моего Даниэра!» — встревоженно вскрикнул детский, высокий голос. Дарья почти подпрыгнул и принялся оглядываться, да только никого подле себя не нашел. «Ах, не хочешь по-хорошему!» На этот раз Дарья подпрыгнул от чуть болезненной судороги. На мгновение ему показалось, что его замутило от резкого, сильного головокружения, страшной, неестественной легкости, но ощущение быстро прошло, не оставив последствий. Дарья хватанула ртом воздух. «Где ты? Как это где?» «Здесь, нечисть ты паршива. Проваливай из тела, оно тебе не принадлежит». И снова необычный приступ. Дарья весь сжался, не на шутку перепугавшись. «Ты дух-мучитель, я в аду, где мой Данияр? Ты его съел? Выплевывай». В детском голосе послышались слезы, которые вскоре Дарья ощутил на своем новом лице. Жгучие, точно сок крапивы, они заставили парнишку судорожно умываться, промывать глаза. «Да что ты такое? Какая тупая нечисть! Я родовой кристалл, а ты имел наглость вселиться в тело моего подопечного». Голосок на мгновение смолк, чтобы вскоре разразиться режущим голову изнутри криком. «Это ты столкнул моего Данияра? Ну, я тебе покажу». Дарью только и оставалось, что кататься по каменистому пляжу, да выгибаться во все стороны, пытаясь найти наиболее безболезненную позу во время судорог. «Пожалуйста, хватит, выметайся из тела моего Данияра. Я не могу, я не знаю как. Как залез, так и вылезай, нечисть паршивая. Я не нечисть, я просто умер». Собственный выкрик заставил Дарья содрогнуться, но уже это сознание. «Я умер», — повторил он для себя и куда тише. «Умер, умер, ты не нечисть», — осторожно поинтересовался голосок. «Не думаю», — печально отозвался Дарий, — «он и сам не знает, кто он теперь. Но если ты здесь, где же мой Данияр?» — опечалился голос. «Я не знаю, извини», — судороги прекратились, но Дарий не торопился садиться. Перекатился на спину и распластался на подогретых голышах. Один из них больно впился в бок, пришлось малость пошевелиться, чтобы его достать и, не глядя, отшвырнуть в сторону. Парнишка втянул руку, что на фоне голубого, безоблачного неба показалось ему очень тонкой, почти детской. Это не его рука, она принадлежит обозначенному голоском Данияру. Дарий уже понял, что попал в его тело. Он читал романы со схожим содержанием, но там все переселившиеся попадали в интересные места с интересными созданиями, а он умер. Было страшно, и оказался в теле мальчишки, из которого его пытаются выгнать. «Я хочу жить», – прошептал Дарий. «Его настоящее тело навсегда останется 17-летним. Он столько еще не попробовал, столько не успел. Несмотря на все тяготы, в его жизни было немало хорошего». Особенно когда мама не забывала принимать таблетки. Голосок всхлипнул. Щеки вновь промочило соленой, уже не такой жгучей влагой, от которой все же должны остаться покраснения. Главное, чтобы не волдыри. Тебе очень нравился Данияр? Я начал заботиться о нем еще до того, как он родился. Рассказывал ему сказки, давал сил расти и развиваться. Стать его частью стало для меня подарком, довольно доверительно поведал надрывный голосок. Вы, наверное, крепко дружили. Дарий так не хотел остаться наедине с тяжелыми, тревожными мыслями, что решил поговорить с родовым кристаллом или чем он там на деле является. Голосок захныкал еще громче. Он никогда меня не слышал. На это способны только другие родовые кристаллы и нечисть. Получается, что ты нечисть. Ты ошибаешься. Тогда кто ты, Дарий? Не знаю такого. Парнишка тихо посмеялся. Знаешь, наверное, я не из твоего мира, настолько он помнит. У них сами с собой разговаривали только душевно больные. Правда, наверное, пожал плечами Дарий. Я почти в этом уверен. Он опустил начавшую затекать руку и растер ладонями лицо. Я умер. По неосторожности. А мы упали. Дарий посмотрел на уходящую вверх, заканчивающуюся крутым обрывом, скалу. Странно, что при падении с такой высоты этот Данияр ничего себе не сломал и не размозжил голову. Сочувствую. Нас столкнули. А ты видел? Дарий не успел задать волнующий вопрос. В низине расщелины поднялся ветер. Парнишка сел и прикрыл глаза от поднявшихся в воздух мелких камешков. По воздуху, точно на невидимых нитях в расщелину спустился мужчина с очень бледным, полным алых нарывов лицом. Шрам на верхней губе наградил его вечной гаденькой усмешкой. Дарий поднялся на ноги и отступил. Мужчина плавно встал на камни, опустились и полы его тяжелого, на вид очень теплого плаща. Он с прищуром посмотрел на парнишку и облизал губу гадким, пупырчатым языком. Пахло от него, как от мамы, горечью лекарств и аммиаком. «Отступник, колдун!» — встревоженно воскликнул голосок. «Мне обещали труп дворянина!» — прошипел колдун. «А ты живой? Беги!» — дрожал голосок. И Дарий побежал. Дважды просить не пришлось. Ноги скользили на мелких камнях, так что Дарий старался смотреть, куда наступает, и из-за этого подозревал, что бежит недостаточно быстро. В сторону, скомандовал голос. Дарья отпрыгнул, и как раз вовремя. Там, где он бежал мгновение назад, образовалась ямка, из которой поднималась тонкая струйка дыма. Камни разлетелись во все стороны, частично отскочив и в тело подростка. Дарья как-то не успела испугаться и снова задуматься. Вновь побежал. «Мне обещали труп, и я не собираюсь уходить с пустыми руками», — гневно прокричал колдун, и его новая атака пришлась аккурат в спину Дарья. Парнишку подбросило в воздух, отнесло на пару метров, после чего он рухнул на камни. Удар выбил из легких воздух. Часть спины онемела, а часть начала страшно жечь. Дарья взвыл и покатился к воде, надеясь остудить кожу. «Вставай и беги, не дай ему искалечить тело Даниэра, пожалуйста». Вода принесла толику облегчения. Дарья набрал в грудь побольше воздуха и рывком поднялся, но тут же рухнул обратно в воду. Не только спина, все тело начало неметь и отказывалось слушаться. Кололо изнутри, словно затекло. Конечности стали слишком тяжелыми, неподвластными, бесполезными отростками. Широкая тень колдуна скрыла Дарья от солнца. Парнишка обернулся. Мужчина пригляделся. Кристаллы в глазах. Интересно, он ни к кому не обращался. Просто рассуждал вслух. И это звучало страшнее любых угроз. Колдун точно не видел в парнишке живое существо. Просто материал, подарок, который ему обещали. «Ну же, вставай!» — плакал голосок. «Не могу!» — прошепелявил Дарий. Язык тоже переставал его слушаться. Вскоре стало трудно дышать. Мальчишка начал задыхаться. И это оказалось в разы страшнее вида лужи собственной крови. «Помогите!» Глава 2. Легкие горели. От нехватки кислорода кружилась голова. Дарий чудом поднял руку и вяло схватился за ткань черного плаща беспощадного колдуна. Он не видел ничего плохого в мольбе, особенно когда на кону стояла жизнь. Вторая жизнь. Вряд ли Дарью свезет вновь. Парнишка медленно, через силу, заставляя мышцы слушаться, задрал голову, надеясь пробудить в колдуне толику жалости. Они встретились взглядами, и пока Дарий безмолвно просил о милости, колдун терял терпение, откровенно хмурился и негодовал. Его искалеченная губа все больше кривилась в злой усмешке. «Разрушь чары, атакуй в ответ, я не смогу и дальше сопротивляться один», — кричал, требовал высокий голосок натужно. Дарий бы и рад ему ответить, но язык больше его не слушался. Он умирал, вновь, и едва ли не страшнее, чем в первый раз. На этот раз время растянулось, и Дарий понимал, чего его ждет. Тело рефлекторно сопротивлялось очередной муке. Парнишка все пытался втянуть воздух, но что-то перекрывало поток, пропуская лишь тонкую струйку. Колдун устал ждать, поднял ногу и толкнул Дарья, уронив его на спину, после чего подцепил плечо носком пыльного сапога и заставил завалиться на живот, лицом в воду. На всякий случай, опустив каблук на затылок парнишки, не давал подняться, окончательно перекрывая доступ к сладкому воздуху. Дарья рефлекторно раскрыл рот, и тот наполнился водой. Теперь уже не только страшное проклятие, но и неподдельный ужас сковал каждую клеточку его тела. «Сражайся, леший, тебя забери!» — не хотел сдаваться голосок. Он бы и рад, да как сопротивляться магии, самой настоящей. Теперь Дарий не сомневался в своем перемещении, в обещанном приключении, которое скоро закончится, не успев начаться. За что с ним так? Чем он это заслужил? Тем, что старался ухаживать за больной матерью. Тем, что не ввязывался в драки и сносил обиды. Тем, что учился и готовился к поступлению на медика. Тем, что старался поступать по совести. Он только начинал жить, у него были мечты, надежды. Он хотел сделать ремонт в квартире, хотел завести девушку. Он был хорошим. Несправедливо. «Молю, сражайся», — не облегчал задачу голосок. Дарий начинал кипеть. «Все от него всегда что-то требуют. Учись, заботься, выгляди прилично, оправдай надежды, не кури, не связывайся с дурной компанией, а теперь сражайся. Он не умеет, он не Данияр, это не его мир, не его проблемы, своих достаточно, отстаньте от него». Дарий резко оттолкнулся руками, поднялся над водой и, наконец-то, вздохнул полной грудью. Шумно втянул воздух, столько, что начала кружиться голова. Колдун надавил ему на голову, но парнишка, пусть и неловко, схватил его за ноги, повалил в мелкий поток. «Отстаньте!» — закричал он едва ли своим голосом. Колдун дрогнул и зашелся кашлем. Приподнялся на локте и, переворачиваясь на бок, сплюнул вязкую кровь. Та быстро смешалась с водой и унеслась ниже по течению, не оставив от себя ни намека. «Отстань от меня!» — вновь прокричал Дарий, бросился на колдуна, вновь укладывая на каменистое дно, и схватился руками за шею, склизкую, холодную, как будто обтянутую ненастоящей кожей. Уровня воды не хватило на попытку утопить колдуна, так что Дарий сжал его шею, нашел пальцами трахею и вдавил вглубь плоти. Пальцы постоянно соскальзывали, но Дарий не сдавался. Колдун принялся махать руками. Его плащ начал напитываться водой, утяжеляясь, не давая свободно двигаться. И все же колдун оказался сильным, жилистым мужчиной. Он рыкнул, странно качнул руками, и парнишка слетел с его тела, словно обратился пушинкой на мощном потоке ветра. Упал в воду, но быстро поднялся. Поднялся и колдун. Его лицо исказилось в настоящей злобной гримасе, какими пугают в заправских фильмах ужасов. Он готовился напасть. На кончиках его длинных пальцев заблестели искры. Дарий определенно бы испугался, если бы не был так зол. «Отстань!» Парнишка топнул ногой, и поток взволновался от его желания. Собрался воедино и встал меж ним и проклятым уродцем самой настоящей искрящейся стеной. Вода поглотила все устремившиеся к мальчику враждебные искры. Колдун рыкнул и широко расставил руки. «Убирайся! Не трогай меня!» Вода высокой волной пошла на противника и обняла его, заключила в кокон. Колдун закружился на месте, пытался вырваться, но стоило ему вытянуть руку, как вода вновь ее проглатывала, не оставляя надежды на спасение. Дарий прищурился, так крепко сжал зубы, что те заскрежетали. Колдун схватился за собственную шею, запрокинул голову и широко раскрыл рот, показав свои слишком большие, на удивление ровные зубы. Он мучился, захлебывался. На мгновение Дарию стало его жаль, и вода сбавила натиск. Парнишка испугался, и вновь сосредоточился, хоть и сам не понимал, что сейчас делает и как это работает. Голосок тоже молчал. Руки колдуна упали, а лицо перестало кривиться в муке, застыло с широко распахнутыми от удивления глазами. Дарий вдруг понял, что все это время не дышал. Он отвел взгляд от удерживаемого лишь водой трупа и тут же услышал всплеск. Струхнул. Но испуг оказался не по делу. Эта вода сошла с трупа, вернувшись в мелкую реку, а сам колдун упал. Дарий вгляделся в него, со страхом и странной надеждой ища признаки жизни. Прошла минута. Вторая. Колдун не шелохнулся. Дарий шумно выдохнул, выбрался на берег и сел. Почти упал и схватился за голову, вцепился в мягкие, совершенно другие, чужие волосы не своими пальцами, и закричал, закричал надрывно и дико, испуганно и жалобно. «Что с тобой?» – испуганно поинтересовался голосок. «Отстань, все отстаньте!» Дарий, точно полоумный, посмотрел на колдуна, который так и не поднялся, травя своим присутствием чистую воду. Голосок не торопился заговорить вновь. Дарию позволили отдохнуть в тишине. Он вжал голову в плечи, обнял себя и молчал, осмысливал, отчасти не веря в то, что произошло. Он убил. И как? Водой. Она подчинилась ему, отреагировала на его страх, и это вызывало ужас. «Так и должно быть», — осторожно заговорил голосок. «Данияр родился в благословении славной богини Агидель. Вода защищает его род. Твоего Данияра больше нет. Теперь я вместо него», — резко отозвался Дарий, и тут же пожалел о своей грубости, но посчитал извинения излишними, и вновь наступила тишина, долгая и угнетающая. Дарий тяжело вздохнул, в его голове роилось миллион мыслей, и все они несли оттенок печали, страха, растерянности. «Данияра, правда, больше нет», — робко заговорил Кристалл. «Правда, и, судя по всему, его убили», — бросая беглый взгляд на труп колдуна, справедливо рассудил парнишка. «Ты ведь слышал, что сказал этот тип? Ему обещали тело. Какой ужас! Что же теперь делать?» Дарий не торопился успокаивать голосистого малыша. Он и сам пребывал на грани. Убийство Дании распланировали и успешно реализовали. Чистая случайность, что в это вместилище попала другая душа. И лучше бы Дарию держаться от убийц подальше, чтобы они не раскрыли факта его чудесного воскрешения, если можно так выразиться. «Кто напал на вас? Я не видел, только понял, что нас столкнули. Где я?» «На улице», — малость удивленно отозвался Кристалл. «Ты еще помнишь, что я не из этого мира?» — закатил глаза Дарий. «Прости», — прозвучало скромно. «Я не знаю, с чего начать. Сначала, к примеру, то, что сейчас произошло. Магия. Ей все здесь пользуются». Дарию надоело смотреть на тело колдуна. Парнишка поднялся и пошел вверх по течению, надеясь найти тропу, что выведет его наверх. «Можно сказать, что все», — задумался голосок, — «но все разную. В уезде дома Данияра живут только благословленные Агидель люди. Их защищает вода. Но есть и благословленные Перуном, Ярилом, Велисом, Чернобогом, и эти боги дают им частицы своих сил. Славянские боги, все-таки жаль, что Дарий не прочел подаренную дядей Мишей книгу. О славянской мифологии ему ничего не известно, только общие, поверхностные данные. Боги, да, с гордостью подтвердил Кристаллу, а еще в уездах живет много семей, много людей. Семья Даниэра главная в уезде. Занятно, сухо отозвался Данияр, у него пересохло во рту, но он не спешил насыщаться речной водой. Пусть та и казалась чистой, не хотел получить несварение. А кто тогда ты, родовой Кристалл, я же уже говорил, а имя у тебя есть? Данияр не мог со мной разговаривать, так что в имени необходимости не было, печально отозвался голосок. Его правда больше нет, правда, строго повторил Дарий, раз у тебя нет имени, давай тебе его придумаем. А во, воодушевился Кристалл, имя, давай придумаем. Хочу что-нибудь героическое, и красивое, и какие у вас здесь в ходу имена. Скалы все еще заставляли парнишку идти вдоль реки. Тропа становилась круче, но Дарий не чувствовал усталости, только очень хотел пить. Много всяких, например, Боислав, или Благомир. А еще мне нравится Велимир, какое же выбрать? Из сочетания родовой Кристаллу можно сложить имя Виктор. Никогда о таком не слышал, красивое. А что оно значит? Кажется... «Победитель, да, оно мне подходит». Дарий не мог не усмехнуться. А теперь, когда его единственный собеседник немного развеселился и разговорился, можно продолжить его расспрашивать. Дарий словно с ребенком разговаривал. «Что твой Данияр делал на краю обрыва? Кто с ним был? Мы с братьями и сыновьями других семей вышли из усадьбы для объезда территории. Некоторые деревни начали жаловаться на вкус воды и проказы анчуток. Значит, кто-то из своих», — нахмурился парнишка. «Но почему? Данияр с кем-то поссорился, обидел?» «Нет», — опечалился голосок, «Данияр был добрым, всегда помогал людям, охотно сидел с младшими братьями, наставлял новеньких. Мой Данияр был старательным и нежным мальчиком. Неужели, если он был таким замечательным, зачем его убили?» Голосок, точнее, Виктор, смолк, а Дарий хлопнул себя по руке. «Извини, но его ведь и, правда, убили. И я хочу понять, кто и за что, чтобы держаться от тех типов подальше. В смысле, ты ведь не думал, что я вернусь к тем, кто хочет моей смерти? Ты не можешь не вернуться», — испугался голосок. «В семье скоро смотр. Данияр не может пропустить собрание, и мама будет беспокоиться. Ты должен притвориться Данияром и вернуться. У меня не получится». «Да я и не хочу», — отмахнулся Дарий. «Я уже разок умер. Мне не понравилось. Но мама...» «Это не моя мама», — резко отозвался Дарий. «Тебе не убежать», — неожиданно холодно заговорил голосок, и это произвело некий пугающий диссонанс. «Гамаюны не позволят, они только и ждут повода уничтожить человеческий род. Гамаюны – птицы, хранители мирового древа и яйца, люди им очень не нравятся. Если бы не боги, они бы давно всех разодрали». Дарий больше не мог терпеть, бросился к воде и припал к ней губами, жадно втягивая в себя влагу, которая недавно его защитила, в которой он чуть не утонул. «Ой, я забыл. Тебе нужно много пить, особенно после работы с водой. Мог бы и раньше предупредить, лишь утолив первую жажду», — съязвил парнишка. «Так вот, тебе нужно вернуться, иначе гамаюны разорвут тело Данияра, то есть, тебя, обозлятся на всю семью», — тут же поправился голосок. «Надеешься, что твой Данияр вернется?» — прищурился Дарий. Виктор не торопился давать ответ. «А если скажу «да», ты сильно обидишься?» — уже сказал, — усмехнулся Дарий, после чего снова припал к воде, жадно наполняя ей живот. Обиделся ли он? Наверное. Парнишка и сам пока не понял. Все происходит слишком быстро. Дарию сесть бы сейчас за компьютер, запустить любимую игру и все обдумать, но вряд ли в этом мире существуют такие девайсы. Если ты хочешь жить в теле Данияра, тебе нужно вернуться, найти тех, кто решил его убить и отомстить. Хитро, умываясь и утирая рот синим рукавом, усмехнулся Дарий. Вода вернула ему силы, и мир перестал казаться столь мрачным, несмотря на палящее солнце. «А если я откажусь, тогда рано или поздно я сообщу кому-нибудь о том, что ты пришелец. Ты ведь не можешь разговаривать с людьми», — заметил Дарий без намека на усмешку. «Я могу сообщить это нечисти и другим родовым кристаллам. Собрался меня шантажировать? А иначе ты не хочешь возвращаться?» — было странно слышать взрослые рассуждения и угрозы от ребенка. В том, что Кристалл молод, даже юн, Дарий не сомневался из-за высоты голоса. «Я не хочу, чтобы меня снова убили. Тогда в твоих же интересах найти тех, кто хотел смерти моему Данияру». Дарий поднялся на ноги и оглядел скалы, что стали казаться выше прежнего. Неужели ему придется карабкаться, а сможет ли он? Дарий никогда не жаловался на выносливость. Он тренировался, но это не его тело. Хотя даже останься он в своем, вряд ли бы отважился на трюк. Чересчур высоко и круто. Так ты вернешься, я даже не знаю куда. Я проведу, а ты настырный. Я не умею притворяться. Я подскажу. Кроме того, ты не сможешь выжить один. Спорно. Судя по тому, как ты примиряешься к высоте, жизнь в дикой природе тебе не по силам. Скажи, ты умеешь охотиться, рыть колодцы, сможешь отличить ядовитую ягоду от съедобной, а освежевать зайца или поставить на него силки? Дарий поиграл желваками. В рассуждениях Виктора не нашлось изъяна. Получается, у него нет другого выхода. Придется вернуться, закопаться в дела посторонней семьи, освоиться в ней, устранить все препятствия и выжить. Ведь если так подумать, ломиться назад не имеет смысла. Его настоящее тело уже, наверняка, закоченело. Если я помогу тебе отомстить за Даниэра, ты перестанешь мне угрожать? Если ты обещаешь заботиться о его теле, да, обещаю, голосок ненадолго стих. А еще ты должен пообещать покинуть этот сосуд и не сражаться с Даниэром, если он вернется. Дарий поежился. Он не видел проблемы с первым требованием, а вот второе его серьезно смущало. Его забросило в это тело по прихоти самого мироздания. Оно подарило ему новое существование. Теперь это его пристанище. Кем бы ни был Данияр, он потерял право на жизнь в этом теле. Пусть ищет себе другое. Жуткие рассуждения только встревожили парнишку. Хорошо, даю слово, защищать это тело. Это тело Данияра, сурово напомнил Виктор. Я не хочу врать. А еще у тебя тоже нет выхода, кроме как, мне помочь. Если я откажусь возвращаться в дом Данияра, это тело погибнет по моей глупости, и твоему подопечному некуда будет возвращаться. И еще я понял, что ты тоже не в состоянии меня прогнать. Если бы мог, то уже сделал бы это. Так что хватит командовать и что-то от меня требовать. Голосок долго молчал. Дарий уже было решил, что обиделся, так что спокойно пошел дальше. Он был добрее. Я не твой Данияр. Вот уж точно, все же обиделся. Ну, так что, будем помогать друг другу? Будем, немного подумав, Виктор добавил. А когда Данияр вернется, я найду способ тебя выкинуть. Или я тебя. Дарий устал шагать без цели. Придется попробовать вскарабкаться. Иначе он тут до ночи просидит, и кто знает, какие тут могут гулять монстры. Парнишка прошел к скале и коснулся выступа рукой. Не песок, выглядит крепким. Да и Дарий не ощущает себя особенно тяжелым. Стоит попробовать. Пока я тут пытаюсь нас вытащить, расскажи мне побольше о своем Данияре. Я должен понимать, кем должен притворяться. О, он замечательный. Это мне не интересно. Проверяя каждый выступ, на который собирался опереться, Дарий пополз вверх. Возраст, привычки, как и кого называет, с кем общается, кого любит, ненавидит. Что меня ждет за семья? Ладно, но это будет долго, а мы никуда не торопимся. Глава 3. Легкий ветерок трепал волосы, холодил взмокший затылок. Дарию оставался последний рывок. Последний аккуратный шаг, и он доберется до вершины обрыва. Руки ныли от чрезмерного напряжения, ноги подрагивали. Дарий боялся раньше времени расслабиться или лишний раз вздохнуть. Вниз он тоже не смотрел. Знал, что ничем хорошим это не закончится. Чудо, что за время восхождения он ни разу не оступился и не сорвался. Требовалось найти что-то, за что можно зацепиться и подтянуться вверх. В последний раз, а потом можно отдохнуть. Но на краю обрыва росли лишь молодые деревца и трава. Каменистая почва сменилась рыхлой, песчаной, не вызывающей доверия. Знаешь, если Данияр обладал какими-нибудь способностями к полету, это было бы кстати, зависнув на высоте, пыхтя спросил Дарий. Ой, а боги никогда не дают людям такой способности. Воздух и небо принадлежат гамаюнам, отозвался голосок, который за время подъема успел несколько раз назвать себя по имени, после чего стал подбирать его сокращенные вариации и остановился на Вике. И его ни капли не смутила ремарка о том, что так его имя походит на женское. Ладно, Дарий приметил выступ и, здрав ногу, теперь пробовал его на прочность ударами. Буквально бил по нему стопой, проверяя, развалится ли. Посыпался песок. Дарий тут же убрал ногу, вернув ее на прежнее надежное место. Этот не подойдет, не выдержит. Пальцы начали неметь от напряжения. Нужно что-то предпринять. Может продвинуться вбок, чтобы найти надежную опору, рискнуть и уцепиться за траву. Дарий сделал то, от чего воздерживался весь путь наверх, посмотрел вниз, и тут же поспешил прижаться к земле, вжаться вскос обрыва, чтобы не рухнуть вниз. Данияр ведь так и умер, свалился. «Не бойся, мы ведь почти выбрались, да нельзя легко, словно на кону не стояла жизнь», — заметил Вик. Дарья нервно хихикнула и, задрав голову, посмотрел на небо, голубизна которого начала становиться гуще, а солнце сместилось к западу. Сколько же он здесь карабкался, и все его труды окажутся напрасными, если не сделать последнего шага. Дарья заставил себя успокоиться, представить, что там внизу не обрыв, а просто пол, что он балуется скалолазанием с друзьями и на нем страховка, которая не даст разбиться. Дарья глубоко вздохнула и решился. Посмотрел наверх, нашел наименее обвалившийся край и ухватился за него сразу обеими руками, и на рывке, отталкиваясь ногами, подтянулся. А как только земля начала осыпаться под ладонями, упал на живот. Лишь ноги остались болтаться в воздухе. Но это мелочи. Дарья аккуратно встал на локти и начал на них ползти, пока полностью не выбрался. «Да!» — выкрикнул мальчишка, переворачиваясь на живот и счастливо улыбаясь. «Знаешь, это было неосмотрительно с твоей стороны. Могло не выйти, и ты бы повредил тело Данира. Кажется, Вик беспокоился не меньше него, пусть и по своей причине». «Ой, да замолчи ты!» — рассмеялся парнишка. Теперь он позволил себе глубокий вдох, позволил расслабиться рукам и ногам, хотя те все еще дрожали от долгой недавней работы. Неплохая сноровка для 14-летнего мальчишки. О возрасте Данира пришелец из другого мира узнал от Вика. Рассказ у Кристалла вышел сбивчивый. Дарья чудом выцепила из него важные факты, которых сталось все еще недостаточно для того, чтобы во всем разобраться. «Теперь поднимайся и иди, нужно нагнать патруль. С чего бы? Там тот, кто хочет моей смерти. Лучше уж я сразу к людям. Вряд ли эти черти рискнут напасть на меня при большом количестве свидетелей. Ты ведь сам сказал, что Данияр – средний сын важной семьи. Сын главы уезда», – поправил Вик, и Данииру было важно показать себя на смотре белой бури, а выговор за побег во время объезда этому не поспособствует. «На смотре гамаюны выберут следующего главу уезда, и нужно во что бы то ни стало сохранить первенство рода. Как по мне, главное выжить. Я вполне проживу и без привилегий знати. Но Данииру это было важно, а я не Данияр», — напомнил Дарьи, запрокинув голову, посмотрел, что его ждет. Одного взгляда на лес хватило, чтобы парнишка замер и сглотнул. Все веселье, как ветром сдуло. Деревья смотрели на него широко распахнутыми вытянутыми глазами. На их ветках сидело нечто, что тоже приметила Дарья, но не торопилась подходить. Парнишка вскрикнул, когда его руки, точнее, пальца, коснулось что-то холодное. Он резко сел и ахнул, когда понял, что пальца коснулся крошечный человечек, девчушка с длинными светлыми волосами. Испуганная, она хотела ретироваться в траву, в которой могла с легкостью затеряться, но побоялась развернуться и бежать. Помаленьку пятилась. «Не смотри им в глаза», — выкрикнул голосок. «Почему?» «Все же закрыл глаза подросток, иначе они примут тебя за своего, и тогда совсем уж не отвяжешься. Найдут способ и уведут в свои владения, из которых человеку нет хода назад». Сидеть с закрытыми глазами оказалось еще страшнее, чем с открытыми. Дарий приоткрыл один глаз. Маленький человечек не ушел. Прижимал руки к груди и во все маленькие глазки смотрел на Дария. С маленькими рожками и прозрачными, точно у стрекозы крылышками, он не выглядел злым. Наоборот, казался милым. Так что, несмотря на протесты Вика, Дарий осторожно протянул к нему руку ладонью вверх. Необычное создание посмотрело на пальцы, которые могли с легкостью его зашибить, на Дария, после чего не менее осторожно протянула руку и положила крохотную пятерню на палец. Ничего страшного не случилось, и существо одарило человека широкой улыбкой. «Здравствуй», – прошептал Дарий, боясь ее спугнуть. Крохотная девица положила на его палец и вторую ладошку, холодную, но не настолько, чтобы это было противно или больно. А Данияр с ними общался? Нет, он ведь не дурак. Не забывай, ты обещал сохранить его тело. Может быть, и дурак. Ты только посмотри, какая кроха. Человечек обнюхал палец парнишки, прощупал фалангу и сел, счастливо болтая ножками. Дарий начал аккуратно его покачивать. Существо сперва малость испугалось, крепко схватилось за палец, а потом распробовало игру и принялось заливаться беззвучным смехом. «Потрясающе!» — выдохнул Дарий. «Кто это?» «Вила, дух природы», — скупо сообщил Вик. «Прелесть! Эта прелесть может палец тебе оттяпать. Немедленно ее сбрось, и не подумаю. Видно же, что она хочет пообщаться, и зла не желает. Неужели никто никогда с ними не разговаривал? Конечно, никто, это опасно. Раз кто-то сказал, что опасно, значит, разговаривал, справедливо рассудил подросток. Вила, теперь-то Дарий понял, что это точно девочка, расправила крылышки и спорхнула с пальца, подлетела к лицу подростка и невесомо поцеловала в щеку. Дарий улыбнулся, хотел как-то отблагодарить за внимание, но леской дух уже упорхнул к деревьям. Парнишке только и оставалось, что проводить Виллу взглядом. И тут что-то твердое и теплое появилось под его ладонью. Дарий поднял руку и нашел соцветие трех ярких красных ягод на тоненькой веточке. Дарий еще не успел ни о чем спросить, как голосок взволновался в его сознании, требуя немедленно спрятать ягоды, пока никто другой их не увидел. «Это ягоды астралиста. Какой щедрый дар! Они могут спасти нас на грани смерти. Прячь, немедленно прячь, пока никто не решил у тебя их забрать». Дарий послушался, убрал ягоды в карман своего азяма из добротной синей ткани, подпоясанного широким кушаком. Наряд его не удивил. Парнишка приблизительно понял, в какое время попал. Хотя вряд ли это какое-то определенное время, скорее, и правда, другой мир. Но с царской Русью он определенно связан. «Ну вот, а ты требовал прогнать, сбросить. Тебе просто повезло», — фыркнул Вик. «Но знай, не все существа леса добрые. Хорошо, я буду осторожнее». Он и сам догадался, что те огоньки глаз, что смотрят на него из темноты леса, не обязательно принадлежат сознательным и добрым созданиям. Но лезть к ним парнишка не собирался и надеялся на ответную любезность. Передохнув и получив новый опыт, Дарий поднялся и размял спину, потянувшись и крутанувшись сперва в одну, потом в другую сторону. Как бы ему хотелось сейчас прилечь на любимый, местами промятый диван и почитать чего-нибудь эдакого. К примеру, ту самую книгу, до которой теперь не добраться и которая была бы крайне полезна в новом мире. О том, чтобы вернуться в родное измерение, Дарий даже не думал. Наверное, усталость прошлых забот так сильно на него давила, что сейчас, даже подвергаясь опасности нового покушения, он чувствовал себя свободнее и бодрее. Правда, не ясно, как там теперь без него будет жить мама, что с ней сделают, куда запрут. Дарий хлопнул себя по руке, запретив о ней думать. Она больной человек, ей должны заниматься специалисты. Не он, он и тогда ничего не мог для нее сделать. Высокие, раскидистые деревья молча следили за каждым движением Дария. Хорошо хоть не рычали. Правда, Дарий не заметил у них ртов. Они всегда будут так смотреть, ты привыкнешь. Только с ними не пытайся заговорить, я очень тебя прошу. Они, вроде, и не могут. Все они могут. Просто пока не хотят. А вот подойдешь ближе, сам все услышишь. Не откликайся, не оборачивайся, даже если звать будут по имени, даже если знакомыми голосами. Дарий сделал шаг к лесу и остановился, как только отзвучало жуткое предупреждение. «Ну и зачем ты жути наводишь? Думаешь, мне не страшно туда шагать? Кстати, может, лес можно как-то обойти? Нет, тебе лучше нагнать патруль». «Не собираюсь. Тогда придется заночевать в лесу. Одному, без поддержки. Придется», — пожав плечами, Дарий направился под тени раскидистых крон. Существа, что до этого за ним наблюдали, поспешили отпрянуть. Боялись человека едва ли не больше, чем он их. Дарий не мог назвать себя смелым, но верил, пока он будет осторожен, с ним ничего не случится. Парнишка и сам не знал, откуда пришла эта уверенность, просто чувствовал, полагался на интуицию. Пусть паршивка и не всегда вела его в верном направлении. К примеру, не забила тревогу, когда он вошел в зал к матери. Небо быстро темнело, приобретая насыщенные фиолетовые оттенки. В лесу оказалось прохладнее, чем предполагал подросток. Пахло свежестью, живостью листвы и чем-то малость сладким, словно медом. Жучки шли своими путями, возвращаясь к листикам, под которыми скрывались их дома. Рядом фыркнул ежик, Дарию пришлось поднять ногу, чтобы точно на него не наступить. Более крупные звери не стремились выйти навстречу человеку. Дарий сам не заметил, как начал улыбаться. Он еще никогда не был в таком глубоком, можно сказать, первородном лесу, где нет троп, а некоторые деревья стоят так близко, что через них приходится протискиваться. Все здесь дышало жизнью, все казалось интересным. Парнишка чувствовал взгляды деревьев, единственного, что его здесь пугало, поэтому просто не поднимал головы. По велению, казалось, здравой мысли, Дарий не ломал листья кустарников, обходил их стороной. И главное, он ничего не говорил. Просто шел, Вик подсказывал направление. Вскоре стало совсем темно. Дарий с трудом разбирал, куда шагает. Стал натыкаться на высохшие коряги. День выдался насыщенным. Парнишка чувствовал, что скоро свалится. Нужно было искать ночлег. Жду советов. Поздно спохватился, все еще слышался недовольным голосок. Нужно было заранее построить навес. Хотя, тебе бы все равно это не помогло. В таком случае, мог бы предупредить заранее, нахмурился Дарий. Как будто ты меня послушался бы. Только и делаешь, что перечишь. Нужно было вернуться к патрулю. Ты сам даже костер не в состоянии развести. А здесь водятся волки. Проигнорировав гневную тираду, поинтересовался парнишка. Не волков тебе нужно бояться. Много кто из лесных будет не против перекусить благословленной плотью. И что же мне делать? А мне откуда знать? Так, хватит мне грубить, резко высказался Дарий. Если бы Кристалл был человеком, он бы схватил его за плечи и хорошенько встряхнул. Мы договорились помогать друг другу, чтобы наказать обидчиков Данира. А ты только и делаешь, что издеваешься надо мной, над тем, кто единственный в состоянии тебе помочь. Если бы не я, ты бы до сих пор лежал там внизу. Если бы я не появился, тело твоего Данира уже окоченело бы и на него слетелись бы мухи. Замолчи. Ну уж нет, слушай меня внимательно. Я попал сюда не по собственному желанию. Я не просил меня сюда переносить, но раз уж это случилось, я собираюсь выжить и буду действовать так, как сам считаю нужным. Ты волен и должен давать мне советы, но прислушиваться к ним или нет, мое право. В противном случае, я сейчас же развернусь и пойду искать себе новый дом, хоть в лесу, хоть у крестьян в хлеву. Данияр был дворянином, не смей марать его руки. А я не Данияр, выкрикнул Дарий. Оба стихли. Дарий, кипя от злости, сжал кулаки и насупился. Гнев вытеснил любой намек на страх. Парнишка обернулся к первому, стоящему ближе всего, дереву и встретился с тем взглядом. «Где я могу заночевать?» Прозвучало отнюдь не заискивающе, и Дарий тут же поправился. «Пожалуйста, мне, правда, нужна помощь. Я ведь говорил, не разговаривай с ними. Да плевать мне уже, что ты там говоришь», прошипел подросток, и поспешил отойти, ведь дерево, ожив, зашевелило корнями, раскрывая небольшую низину. Если постараться, можно уместиться в ней калачиком. Дарий широко распахнутыми глазами посмотрел на лесного великана. «Я, правда, могу туда лечь?» Дерево натурально вздохнуло, все еще держа корни раскрытыми. «Даже не думай, ты обещал беречь тело». Дарий не ответил, осторожно прошел к предложенному месту. Земля здесь была рыхлой и мягкой, но не проваливающейся. Парнишка сперва сел, а потом аккуратно лег, но тут же подскочил, когда выпирающие из-под земли корни вновь зашевелились. Нет, они не попытались его сжать или задушить. Напротив, сложились люлькой, словно приготовились убаюкивать ночного гостя. Побаиваясь вот так сразу расслабляться и закрывать глаза, Дарий осторожно лег, положив под голову ладони, но его взгляд все еще стремился к обросшему корой великану, к его определенно нечеловеческим глазам. Тот тоже смотрел на Дария, долго смотрел, после чего, наверное, устал и закрыл их, предлагая погрузиться в сон. Дарий лежал тихо, немного опасаясь шевелиться. Только сейчас он понял, почувствовал, как ноет каждая мышца его тела, как хочется кушать. Парнишка мечтал о простой яичнице с парой любимым сосисок, которые в последнее время стали дороже. Он всегда их чуть зажаривал, давая коричневую корочку. Он не должен был заходить в зал. Ему следовало запереть маму и вызвать скорую. Пусть бы после этого его опять забрали в детский дом. Оставалось-то потерпеть всего годик, а потом он отпраздновал бы свое совершеннолетие и начал жить по-настоящему. Он бы насильно давал матери таблетки, и ей больше не стало бы хуже. Они бы хорошо зажили. Он бы смог все наладить. Определенно смог бы. Из глаз покатились слезы. Дарий зажмурился, поджал губы, чтобы никто в этом живом лесу не услышал его всхлипов. Ему стало так горько и одиноко, холодно и неудобно. Он плотнее свернулся в низине, прижался к дереву, единственному источнику хоть какого-то тепла. «Мне жаль, не читай моих мыслей», — резко отозвался парнишка. «Извини, лес оказался не таким уж тихим местом». Дарий сразу понял, что сегодня ему доступна лишь дрема, и к утру он будет чувствовать себя разбитым. Он приказал себе абстрагироваться, думать о хорошем и отдыхать. Поставил почти невыполнимые задачи, но у него начало получаться. Сперва Дарию показалось, что ему это снится, но потом, раскрыв глаза и пробравшись мурашками, он понял, что в лесу, Совсем недалеко от него, кто-то веселится, бьет в бубны, играет на лютне и громко и поет. «О боги, прошу, послушайся меня хоть в этот раз, не ходи». «Почему? Что это?» «Лесные гуляния. Жители леса решили выпить меду. И что они могут сделать? Утопить, задушить, сожрать?» «Да мало ли, не ходи, сам ведь не хочешь вновь умереть». «Хорошо, не пойду». Дарья опустил голову и закрыл глаза. Но сон, даже самый легкий, больше не шел. Парнишка перевернулся на другой бок, полежал так чуть-чуть, после чего опять поднялся, принявшись осторожно выбираться из низины. «Я одним глазком». Глава 4. На широкой, точно специально вычищенной поляне, горел огромный, высотой в 2 мужских роста костер. Пламя клубами вздымалось вверх, поля пятки перепрыгивающие мало-рыжего великана девицам. С бледной кожей и длинными спутанными волосами, они задорно визжали, совсем не стесняясь своей наготы. Ловили их не менее странного вида мужчины. С прилипшими на влажной коже листиками, они занятно подергивали тонкими носами, прикладываясь то к кувшинам с узким горлышком, то к девичьим шеям и губам. Дарий сразу же определил в них нечисть. Очень бледная кожа, веточки наросты с мелкими соцветиями на теле, горящие золотом большие, почти круглые глаза. Эти существа казались вымокшими, словно только что выползшими из воды, но водоема нигде рядом не блестело. Более мелкие и куда более уродливые создания леса играли на барабанах, били в бубны, ловко перебирали струны лютины, куда чаще прикладывались к кувшинам, которые приканчивали за пару глотков и отбрасывали к куче уже опустевших. Танцевали на поляне и куда более маленькие крылатые создания. Их название Дарий узнал еще днем. «Вилы, я очень тебя прошу, давай уйдем, ты ведь уже посмотрел. Хватит, ползи обратно, пока нас не заметили», — шептал Вик. «Они могут тебя слышать, угу, так что идем». Дарий еще с минуту любовался весельем потусторонних созданий, после чего все-таки пополз назад. Не стоило мешать чужому весю. Только не успел Дарий отодвинуться и на метр, как что-то схватило его за шкирку и подняло в воздух, словно пушинку. Вскрик застрял у парнишки в горле. Нечто поразительных размеров подняло его на уровень своего взгляда. Огромного, мутноватого глаза, единственного, на серо-зеленом лице. На этот раз Дарию не требовались нервные пояснения родового кристалла. Он и сам понял, что попал в капкан одноглазого лиха, великана, которого, что странно, вот так просто и не заметить меж высоких деревьев. Очень уж удачно, он меж ними скрывался. «Кто там у тебя, лих?» — выкрикнула одна из девиц, повиснув на полуголом мужчине. С высоты, от которой захватывало дух и сердце уходило в пятки, Дарий видел лишь ее горящий взор, и остальные заинтересованные, хмельные взгляды, все обращенные исключительного на него. «Плохо, очень плохо. Опустите меня, пожалуйста, на землю», со всей доступной в своем положении вежливостью, попросил у лиха парнишка, и то прищурилась, точно не расслышала, после чего, запрокинув голову, так громко рассмеялась, что у Дарья заложила уши и загудела в голове. Парнишка начал сомневаться, что вообще сможет теперь нормально слышать. «Чудовище!» От смеха лесного чудовища взволновались даже деревья. Задрожала земля, и это откровенно повеселило создание у костра. «Опусти его, лих, не пугай гостя», — веселилась нечисть, призывая передать им незнакомца. Дарий вскрикнул, когда его неслабо тряхнуло. Об аккуратности обращения с маленьким человеком лихо ничего не знала. И все-таки Дарий вздохнул с облегчением, когда его ноги вновь почувствовали твердую почву. Правда, стоять на месте ему долго не позволили. Одна из девиц тут же ухватила его за локоть и потянула на себя, разве что не опрокинула. Дарию пришлось на нее опереться, чтобы не упасть. «Ой!» Парнишка почувствовал под ладонью что-то очень упругое, мягкое, опустил взгляд и понял, что опирается на чужую грудь. От смущения начали гореть щеки. Дарий, конечно, тут же отнял руку. «Что не так? Понравилось ведь?» Рассмеялась представительница нечисти и нарочно положила ладонь парнишки на свои прелести. «Ну же, сожми, или девку никогда не щупал, а хоть голый видел, а вдруг, и правда, не видел», вторили ее забаве остальные, заливаясь смехом. И вскоре вторую руку Дарья тоже положили на грудь, правда уже другая девица, и обе они показались парнишке очень странными, склизкими, хоть и упругими, прохладными, не такими, какой он представлял себе женскую грудь. Дарий пытался отнять руки, но девки оказались очень и очень сильными. Их пальцы, точно железные, удерживали Дарья, а их абсолютно черные глаза с горящей золотом радужкой и большие, Все сплошь острые зубы по-настоящему пугали. Такими они, наверняка, могли разодрать не только кожу, но и мышцы, и, возможно, кости. Странно, что Вик при этом молчал не хуже партизана на допросе. Наверное, беспокоился, что его заметит. Если выживет, Дарья обязательно его об этом расспросит. В чем Дарья начинал малость сомневаться. «Посмотрите, какие у него глазки!» — воскликнул один мелких музыкантов. Отложив барабан из вытертой кожи, он зацепился за ноги парнишки и вскарабкался на него, точно на молоденькое деревце, заглянул в лицо, густо дыхнув хмелем. «Ребята, это дворянин!» «Да ты что!» Тут же сбежались к пареньку все гуляющие, тянули его в разные стороны, больно дергая за ноги, за руки, за волосы. Всем хотелось заглянуть ему в глаза. Дарий зажмурился, когда увидел, как к его глазам тянутся темные длинные пальцы. «Хватит!» Всерьез обеспокоился за свою сохранность парнишка. И не зря. Когда чьи-то крепкие острые зубы вцепились ему в руку, Дарий истошно закричал. Принялся всерьез отбиваться. Нечисть не отставала. Вспомнилось предупреждение Вика о том, что лесные демоны не прочь полакомиться благословленной плотью. Дарий рыкнул и залепил любителю кусаться по носу, чем только повеселил толпу. И все же кусать его больше не пытались. Один из мужчин с наростами в виде веточек на лице и груди, навис над Дарием. Он единственный не смеялся. Вгляделся, резко замахнулся и залепил такую мощную пощечину, что Дарий крутанулся на месте и рухнул на землю. Во рту почувствовался металлический привкус, щека горела, уже начав опухать, а в мир перед глазами расплылся. Нечисть залилась смехом, который теперь отдавался эхом в опустевшей голове парнишки. Пришлось дать себе краткую передышку, чтобы осознать всю плачевность своего положения. Эти существа до жуткого сильны, они если и не питаются чужой плотью, то точно не против ей перекусить. И они определенно замучают Дарья до смерти, прежде чем завершат трапезу. И правда, какое им дело до жизни какого-то глупого человека? Какой-то он грустный. Одна из девиц обошла его и присела на корточки перед самым лицом. «Давайте его покружим, давайте, да, давайте». Дарья тут же поставили на ноги и принялись кружить вокруг костра, все ускоряя и ускоряя хоровод. У парнишки закружилась голова, начала мутить. Его стошнило водой и желчью. Девки с визгом разбежались. Парнишка упал на четвереньки. Пустой желудок грозился вывернуться наизнанку. «Я предупреждал, как-то совсем обреченно», — тихо сообщил Вик. «Ты тоже умрешь?» — опустив голову, не менее тихо спросил Дарий. «Нет, я останусь в этом теле, пока оно не сгниет и не вернется земле. Скажи, что делать?» «Уже ничего. Разве что тебе хватит смелости откусить себе язык, чтобы закончить страдания. Вот еще». Дарий из-под лобья взглянул на лесных жителей. Цыкнул. Сделал поправку на силу врагов и, как только к нему потянулись, чтобы вновь поднять, схватился за чужую руку и, сделав подножку, ударив девицу по щиколоткам, повалил ее на землю. Копна ее спутанных волос попала в костер, пламя быстро схватилось, завоняло паленым. Девица заверещала, Дарий не растерялся, и прежде чем она поднялась, безжалостно ударил по переносице кулаком, а после ткнул пальцем в глаз. Ветер стал предвестником атаки со спины. Дарий резко ушел вниз и перекатился. Ударил пяткой в пах обозлившегося мужчины. Все-таки мужчины, согнулся и взвыл нечистый не хуже человека. Дарий поднялся на ноги, встал спиной к костру, используя его жар в качестве своего помощника, и настороженно оглядел лесных жителей. Те, уподобившись зверям, пригнулись, прищурились, зашипели, обнажив опасные зубы. Сейчас они почти перестали походить на людей, чью внешность и гуляние так успешно копировали еще минуту назад. Краем глаза Дарий следил за гигантом лихом. К его облегчению, тот весь сжался, подобрал толстые ноги к груди и спрятал нос меж коленями. Дрожал. «Либо я ухожу, либо всех вас убью», — откровенно блефовал парнишка, надеясь, что звучит угрожающе. Ему бы сейчас какую-нибудь мощную палку в помощь, чтобы не отбить руки. Тела у этих чертей словно каменные. Дарий боялся, что успел себе что-нибудь сломать. «С этим я могу помочь», — воодушевился Вик. «Держи крепче». Дарий чуть не подпрыгнул, когда у него буквально через поры ладони начала течь вода. Не просто течь, искрящаяся чистотой, она приняла форму полуметровой палки. Оружие ловило блики пламени, приняв рыжий цвет. Шипение нечисти стало громче. Одна девка растопырила пальцы, на которых блеснули острые когти. Дарий не стал дожидаться ее атаки, замахнулся и залепил палкой по щеке. Отчасти хотел проверить, на что та способна, и оказалось, что на многое. Девка взвыла, схватилась за щеку и отпрянула, а из-под ее пальцев показалась черная кровь. «Кто следующий?» — рыкнул Дарий, злобно и уже более уверенно оглядывая враждебную толпу. Никто не шелохнулся. Дарий ухмыльнулся и предупредил: «Пойдете за мной и, клянусь, вам достанется». Дарий попятился, не собираясь оборачиваться к нечисти спиной, бросил взгляд на лихо, которое все еще дрожало, пытаясь слиться с деревьями, и ушел с поляны. Надеясь, что его больше не видно, Дарий развернулся и побежал, перепрыгивал упавшие стволы, огибал раскидистые кусты, бежал, не выпуская из рук чудесной палки, пока не стал задыхаться. Неожиданное приключение отзывалось болью во всем теле и дикой усталостью, от которой выла каждая клеточка. Сердце стучало как бешеное. Дарий прислонился к стволу не особенно заинтересованного в его появлении дерева и медленно скатился на землю, прикрыл глаза, давая себе расслабиться. Чудесная палка распалась, намочив руку и впитавшись в землю. «Ну, ты даешь, это было великолепно. Ты, конечно, дурак, но какой везучий. Знаешь, возможно, ты прав», — тихо посмеялся Дарий. Его глаза начали слипаться. Сон не просто манил, он настырно утаскивал в свое царство. «Не смей спать, нужно пополнить запас воды. Я почти все истратил».